Действовать нужно было быстро и решительно, пока охрана с периметра не подошла к донжону. Сейчас вход перегораживало чуть меньше сотни бойцов, которые до этого располагались непосредственно в самой башне, и больше их тут быть не могло, судя по скорости, с которой солдаты Залика перекрыли вход. Их казармы находились где-то в самой башне, а больше сотни бойцов там было просто негде размещать, разве что выгнуть всю прислугу и ограничить покой Залика или его племянницы, но бывший командир копья сильно сомневался, что заклинатель плоти пошел бы на такое. Высокий темноволосый эльф, не останавливаясь, слегка сместил корпус в сторону, избегая стрелы, что выпустил в него один из лучников, первым заметивший странную фигуру, идущую через вымощенную камнем площадь по направлению к входу в донжон. Пролетев мимо, опасный гостинец чиркнул по камням, высекая искру, а Дракос резко сорвался в сторону солдат Залика, что сомкнув щиты, ощетинились в его сторону копьями. Стоявшие позади своих товарищей лучники пытались остановить темноволосого эльфийского воителя, обрушивая на него самый настоящий ливень из стрел, но это его даже не замедлило. Зигзагами виляя между свистевших вокруг смертоносных снарядов, бывший командир боевого копья быстро пересекал площадь, сокращая расстояние до входа в башню. Видя, что его подчиненные не справляются с внезапно появившимся диверсантом, в дело вступил маг. Стоявший на самой вершине построения, он сделал несколько пассов руками и, быстро произнеся скороговорку заклинания, взмахнул ими в сторону приближающегося Дракоса. Ломая брусчатку, из-под земли начали быстро вырастать огромные ледяные колья. Несколько секунд на площади царило самое настоящее безумие, земля плясала так, словно под ней резвился десяток игривых драконов, а лезущие снизу гигантские сосульки то исчезали, то вновь пробивали каменное дорожное покрытие в совершенно неконтролируемом порядке. Лучникам пришлось прекратить огонь, ведь выцепить в таком хаосе Дракоса они попросту не могли, и потому решили поберечь стрелы. Их колчаны и так были порядком опустошены, но не успели чары боевого мага исчерпать вложенные в них силы, как из пораженной заклятием области вырвался слегка потрепанный темноволосый эльф, потерявший по дороге одну из перевязей с метательными ножами. Не сбавляя хода, Дракос сорвал с пояса небольшой мешочек и швырнул его в центр построения бойцов заклинателя плоти. Ударившийся щит одного из бойцов, он зашипел и меньше чем через мгновение начал исторгать из себя потоки серого дыма, который быстро заполонил собой всю лестницу, на которой закрепились воины седовласого целителя. Ветеран-воин из Драу хорошо подготовился к этой вылазке, и сейчас он использовал тактику своих врагов при столкновении с заметно превосходящим по численности противником. Густой туман напрочь лишил эльфов Залика возможности видеть что-то дальше своего носа. Несмотря на нулевую видимость, стражники, что охраняли поместье, не стушевались, еще плотнее сомкнули свои ряды, оставляя лишь узкие щели между ростовыми щитами, в которые было бы очень удобно колоть их оружием, и стали удерживать свою позицию. Но Дракос и не думал бежать в лоб на строй ощетинившихся копьями щитовиков. Вместо этого эльфийский воитель за пару шагов до столкновения с ними свернул в сторону и, забежав по стоявшей у входа колонне на высоту нескольких метров, запрыгнул прямо внутрь построения бойцов Залика между первым и вторым рядами. В отличие от солдат заклинателя плоти, так называемый слепой бой не был чем-то необычным ни для Дракоса, ни для воинов его копья. Темные эльфы охотно и очень умело пользовались преимуществами подземелья и обожали устраивать своим врагам засады в условиях отсутствия какой-либо видимости, а в тех местах, где с обзором все было в порядке, Драу очень бодро начинали все заполнять густым дымом с помощью дымовых бомб или похожих по действию темных чар. Еще и яда частенько в эти смеси добавляли. И пусть сейчас никаких ядов у Дракоса не было, находящаяся у него в руках пара кинжалов с узкими клинообразными лезвиями несла бойцам Залика смерть лучше любой отравы. Закрыв глаза и ориентируясь на один лишь слух, темноволосый эльф пронесся вдоль ряда щитоносцев, походя, работая по ним своим оружием. Уже давно привыкшему к таким методам боя эльфу даже не нужно было видеть противника, хорошая память и прекрасный слух давали Дракосу больше информации, чем могли бы дать любые глаза. Добежав до противоположной стены, эльф не сбавил темпа и, снова забежав в высоту нескольких метров, запрыгнул уже в пространство между вторым и третьим рядами защитников донжона и продолжил свой кровавый забег. Солдаты Залика были опытными воинами, а потому довольно быстро поняли, что бывший командир боевого копья проник в их ряды, и попытались на слух остановить его, тыкая из-за щитов своими короткими копьями, но ускоренный зельем темноволосый эльф был настолько быстр, что это не принесло абсолютно никакого результата. Дракос просто уклонялся от любых атак и продолжал вырезать своих противников одного за другим. И вскоре ветеран-воин Здрау уже вытаскивал один из своих кинжалов из глазницы мага, что командовал отрядом, преградившим ему путь. Залик точно не пропустит устроенный мною шум, а значит, будет готов к бою. Отпихнув от себя остывающее тело мертвого эльфийского чародея, Дракос навалился на массивные деревянные двери, которые стояли на входе в резиденцию заклинателя плоти. «Ну, посмотрим, что ты мне припас, старый предатель. Так, дышим ровнее и слушаем. Хаем, вроде все тихо». Присев на корточки и прислонившись ухом к деревянной двери, Мизар вслушивался в доносившиеся из-за нее звуки. Пару минут назад бывший рыбак выбрался из кустов рядом с башней и обнаружил сравнительно небольшую каменную пристройку с широкой трубой, из которой сейчас шел дым. Судя по запахам, которые исходили из этого домика и которые, собственно, его сюда и привели, парень набрел на местную кухню и прямо сейчас там кто-то что-то готовил. Но что было довольно подозрительно, из-за ведущей в обитель поваров и кухарок двери не доносилось абсолютно никаких звуков, кроме как треска пламени, что вызывало в молодом наемнике вполне здравые подозрения. На кухне, да еще на такой, что обеспечивает завтраками, обедами и ужинами всех эльфов в, мягко говоря, немаленьком поместье Залика, жизнь должна буквально кипеть. Мизар вполне отчетливо представлял, чего должно было стоить прокормить такую огромную ораву остроухих, как в еде, так и просто в работе кашеваров, и поэтому сильно сомневался, что там должно было быть настолько тихо, как на кладбище. С одной стороны, это крайне подозрительно, но с другой, сотни злых и голодных эльфов из местной стражи там точно можно не ждать. Молодой наемник не мог посмотреть, что творилось внутри пристройки через окна из-за того, что самих окон вообще не было, но выбор у него был невелик. Либо прятаться от солдат Залика в местном парке, где его точно найдут, либо засесть в какой-нибудь забитой снедью бочке и не вылазить оттуда, пока все окончательно не уляжутся. Ай, да чего тянуть-то? Устав ползать на корточках вокруг закрытой двери, заметно проголодавшийся Мизар-старший вытащил его из камеры прямо перед завтраком, и перекусить парень не успел. Дернул дверь на себя и отскочил в сторону, приготовившись удирать от засевших внутри остроухих с поварешками и разделочными тесаками наперевес. Но кухня встретила бывшего рыбака все той же тишиной. В ней не было абсолютно никого. Несколько здоровенных котлов с тихо булькающей в них ароматной мясной похлебкой стояли напротив широких столов, на которых лежали несколькими кучками мелко нарезанные кусочки овощей, а рядом с ними валялось несколько кухонных ножей. В дальнем конце помещения стояли стеллажи с продуктами, а также несколько здоровенных бочек, у одной из которых была снята крышка, показывая, что в ней лежали какие-то незнакомые Мизару ярко-пурпурные фрукты, похожие на фарельский лук. Но при этом не было ни разрухи, ни следов боя, создавалось впечатление, что местные повара просто взяли и куда-то ушли. А может, ушастые так и сделали? Парень задумчиво почесал подбородок и перешагнул через порог. Услышали поднятую тревогу и свалили от греха подальше. Бах! Что-то с грохотом упало позади Мизара, заставив парня моментально заскочить на кухню и захлопнуть за собой дверь. Но когда никакого продолжения не последовало, молодой наемник аккуратно приоткрыл дверь и осторожно выглянул наружу, чтобы узнать, что вообще только что случилось. На траве рядом с пристройкой лежал труп эльфийского солдата, облаченного в отливающие серебром доспехи. С удивлением посмотрев наверх, парень увидел далеко наверху открытое окно, из которого, скорее всего, этот остроухий и выпал. А судя по колотой ране в глазнице, в полет эльф отправился не сам, и ему кто-то в этом помог. Видать, тот черноволосый в жилетке все еще бегает по поместью. Ну, или его товарищи постарались. Ради интереса, потыкав подобранной рядом палочкой в сапог веслоухого бойца, парень мысленно вздохнул. Да, дохленький. И ведь что самое обидное, даже обобрать его не получится. Удрать нельзя из-за этой проклятой печати, а если остроухие найдут у меня при обыске что-то из вещей покойника, прощай, нормальная еда, здравствуй, добрый и чуткий палач. Надо что-то со всем этим делать, столько золота мимо рук течет. Неожиданно на кухне позади Мизара раздался громкий скрип, и один из продуктовых стеллажей отполз в сторону, показывая бывшему рыбаку кусок длинного туннеля, освещаемого факелами с горящим в них синим пламенем. А в нем стояла молодая светловолосая и весьма смазливая эльфийка, лицо которой было парню смутно знакомо и которое, судя по вытаращенным до предела глазам, тоже узнала молодого наемника. «Ты-ты-ты, глава 16, наследница дома, ты еще тут кто?» Стоявший перед Эдриль смертный подозрительно сощурил глаза и сделал шаг по направлению эльфийки, мысли которой начали метаться в ее голове, словно дикие лани. Молодая девушка пребывала в тихом ужасе, когда она услышала звуки боя на крыльце их башни, то решила воспользоваться тайным ходом, ведущим из ее комнаты на кухню, чтобы пересидеть там в безопасности, а еще и перекусить заодно. Из-за нападения и поднятой тревоги слуги не успели принести своей госпоже завтрак в постели, и ее животик уже начал недовольно побуркивать, требуя, чтобы его заполнили чем-нибудь питательным и желательно вкусненьким. Дядя Залик, зашедший к своей племяннице перед нападением, заверял ее, что поставил на ее комнату самые сильные защитные чары и что в ней девушке ничего не грозило, но эльфийка прекрасно помнила, как пару месяцев назад он говорил, что копье Дракоса – самое безопасное место во всей армии Великого Леса, и тем не менее этот ужасающий смертный все-таки смог пробраться прямо в его сердце и даже на какое-то время, подумать только, похитить саму Эдриль. Этот поступок до сих пор укладывался в ее голове с большим трудом. Какой-то смертный варвар, чей народ живет лишь жалкое столетие, смог обхитрить несравненных эльфийских воинов, чей срок жизни и боевой опыт должен был превосходить все возможные для человека пределы. И мало того, он посмел еще что-то требовать от искуснейшего целителя лесного народа и одного из сильнейших эльфийских военачальников, который был признан даже самим Красным Клинком. Подобное бесстрашие перед лицом, казалось бы, неминуемой гибели сильно впечатлило девушку, которая раньше считала людей кем-то вроде диких северных гоблинов, трусливыми, некультурными и крайне многочисленными созданиями, что всегда побеждали своих врагов лишь благодаря численному превосходству. Ну может, броня и оружие у них было чуть лучше, все-таки зеленокожие коротышки были в этом вопросе самыми настоящими дикарями и сражались в основном камнями и палками, а у фарельцев вроде какие-то там рыцари были. Когда она выбралась из плена, хотя тут Эдриль была с собой предельно честной, ее просто отпустили, посчитав ненужной, что било по самомнению девушки не хуже осадного гномьего тарана. А как же иначе? Племянница Залика была наследницей дома заклинателей плоти и привыкла к тому, что к ней все обращаются с уважением и легким почтением, а тут самый обычный смертный, своим поступком как бы сказал: «Твоя жизнь стоит так мало, что я даже не буду ее забирать, и никакого выкупа тоже требовать не буду, иди гуляй». Среди солдат ходили слухи, что, угрожая расправой над Эдриль, человеческий диверсант вытребовал для себя проход на ту сторону Серебряной реки, но у неглупой, по ее собственному мнению, девушки возник резонный вопрос, а что мешало смертному нарушить договор, когда он оказался на той стороне? Честь? Так смертный притворился раненым бойцом вражеской армии, чтобы проникнуть в эльфийский лагерь, честный и порядочный воин так поступать бы не стал. Эдриль ему настолько сильно понравилась, что он решил отпустить ее в знак доброй воли. Какое-то время девушка вполне серьезно рассматривала этот вариант, ведь человек вполне осознанно устроил ее ушам очень интенсивный массаж, но тогда вопрос, почему отпустил, становился еще более актуальным. Пытаясь понять, что же произошло в лагере копья Дракоса, девушка обратилась к своим лучшим друзьям, а именно, книгам. Среди прислуги Эдриль слыла до ужаса робкой затворницей, но на самом деле светловолосая эльфийка такой скорее казалась, чем была на самом деле. Просто она предпочитала проводить все свое свободное время в обществе книг из библиотеки и совершенно не горела желанием заниматься чем-то, как говорил ее дядя, подобающим наследнице нашего рода. Вот и привыкла выгонять из своей комнаты всех подряд, заработав себе этим определенную славу. И когда она снова погрузилась в общество пыльных фолиантов, то совершенно забыла про все остальное, из-за чего неправильно понявший ситуацию мажордом поместья начал слать Залику предупреждающие письма. Еще в детстве Эдриль обнаружила несколько потайных ходов, ведущих в разные части их башни, и когда она забирала книги из родовой библиотеки или тайком проникала на кухню за сладостями, то вовсю ими пользовалась, из-за чего старый эльф, прислуживающий их семейству еще со времен гибели ее родителей, начал понемногу бить тревогу, думая, что госпожа сидит безвылазно в своей комнате. И что-то с этим сделать у Эдриль не получалось. Упертый старик вбил себе в голову, что если его госпожа сидит подолгу в комнате, то это значит, что она боится выйти наружу, а все попытки девушки объяснить ситуацию он воспринимал как попытки его успокоить. В итоге Идриль решила оставить все как есть и посвятить все свое время любимому занятию, а именно, чтению. И копаясь в древних талмудах, наследница дома заклинателей плоти узнала об людской расе много нового. В собранной ее дядей библиотеке встречались фолианты на самую разную тематику, но больше всего девушка поняла об людях, как и об обособленной расе, именно из военных хроник и донесений разведок, что часто в них упоминались. Эльфы были довольно обособленным народом, который редко покидал пределы Великого Леса, но это не мешало им следить за ближайшими соседями и тщательно записывать все значимые события, что происходили у смертных и могли представлять опасность для долгоживущей расы. И после прочтения многочисленных рукописей, у Идриль сложилось стойкое впечатление, что люди были расой, начисто лишенной чувства самосохранения и страха перед смертью. Ну а как еще можно было объяснить, что этот вид смертных селился в таких местах, куда эльфа даже под угрозой расправы было сложно загнать? Смертельно опасные и почти непроходимые горы на севере Великого Леса, пересохшая и практически полностью лишенная воды пустыня, расположившаяся чуть выше восточных степей, земли под боком у княжества осенней листвы, некогда заполненные орочьими ордами, и даже плато бездны, находящиеся далеко на востоке. Абсолютно везде, где селились представители этой расы, они начинали подминать окружающий мир под себя и переделывать его по своему вкусу. Северные горы стали обителью яростных варваров, что, надев на себя одни лишь шкуры тамошних зверей, спускались к эльфам и устраивали им такое веселье, что за пару столетий подножия этих гор полностью опустели. Лесной народ просто сбежал подальше от свирепых горцев, не сумев противостоять набегам их племен. В пересохшей пустыне за пару столетий было отстроено несколько десятков городов, и она превратилась в цветущий султанат, сверкающую жемчужину севера, куда стекались колдуны, мудрецы и ученые со всего света. Стараниями этих людей, там, где некогда был лишь песок, появились многочисленные оазисы, и жить становилось даже безопаснее, чем в Великом Лесу, где за пределами поселений практически каждый куст мог сожрать неосторожно путника. Про захваченные первым королем Фарала земли можно было и вовсе не упоминать. До прихода Фаркуса I с его рыцарями, земли на востоке от Великого Леса можно было считать абсолютно дикими, тамошние орки не давали продыху никому. Но несмотря на огромный численный перевес землекожих дикарей, люди быстро выбили их в восточные степи и основали под боком у лесного народа свое королевство. С корытом эльфы прямо сейчас и воевали, ведь слово «граница» смертные понимали смутно и ставили свои поселения даже на землях княжества осенней листвы. А еще королевство Фарал перманентно билось с нежитью, что постоянно лезло из южных пустошей, и даже во время войны с эльфами они не прекратили этого занятия, по донесениям одного из разведчиков. Пока часть людских тысяч сражалась с сородичами Идриль, их товарищи на юге с не меньшим упоением громили восставших мертвецов. Но самым показательным примером человеческого бесстрашия был народ, живущий на плато бездны. Во время войны порядка в той области произошла битва между Асмарахом, величайшим демонологом, которого когда-либо носила земля, и равным ему по силе магом света, чье имя уже давно стерлось из анналов истории. Когда битва чародеев древности отгремела, жить на той земле стало решительно невозможно, грань, отделяющая материальный мир от плана инфернальных тварей, истончилась в тех местах настолько сильно, что демоны могли там воплотиться практически при любом чихе. Но похоже, что людям про это рассказать забыли, и уходить с территории, которую они считали свой, смертные не стали. Наоборот, представители одной из самых упрямых в мире рас основали Орден Света, воины которого не только успешно истребляли рогатых гостей с иного плана на своей земле, но и помогали в этом нелегком деле соседним странам. Причем они настолько в этом преуспели, что в моменты демонической угрозы их даже впускали на территорию Великого Леса, и был заключен договор о том, что в случае вторжения с иного плана, орден придет эльфам на помощь. И так было практически повсеместно. Идриль даже начала подозревать, что люди прекрасно понимали, что лезут не в самые пригодные для жизни места, но вместо того, чтобы выбрать более подходящие области, они наоборот, намеренно искали то, что как нельзя лучше подойдет под словосочетание «полная задница», а после начинали строить там свои поселения, и это разжигало в ней нешуточный интерес. Девушка была по натуре тем еще любопытным исследователем, и поговорить с представителем этой расы ей было крайне интересно. Вот только, Смелости для этого у Идриль было явно маловато. Племянница Залика уже разок увидела привезенного им смертного, а потому могла совершенно точно утверждать две вещи. Первое, ее дядя расстарался на славу и смог найти именно того самого человека, что несколько месяцев назад разбил его очки и использовал девушку в качестве живого щита. Второе, красивее с того момента смертный не стал, скорее наоборот, он начал казаться девушке еще страшнее, чем был до этого, и уже несколько недель она действительно боялась выйти из своей комнаты из-за того, что в каждой тени ей начал мерещиться этот затаившийся головорез, и Идриль стала затворницей уже по-настоящему. Умом-то она понимала, что закованный в цепи человек не сможет сбежать из подземелья их резиденции, но ноги девушки все равно начинали подрагивать, как только она пыталась сделать шаг за порог. Именно из-за этого она решила пробраться через тайный ход на кухню. Эльфийка думала, что если в поместье поднялся переполох и этот смертный уже шел по ее голову, то неплохо было бы его запутать и спрятаться там, где ее точно не догадаются искать. Например, на кухне в бочке с яблоками. Идриль была свято уверена, что там ее найти точно не смогут, а потому, когда кухонный стеллаж отполз в сторону и она увидела того самого человека, от которого собиралась прятаться, девушка смогла выдавить из себя только сдавленный писк. И лицо фарельского диверсанта все так же внушало ей какой-то суеверный ужас, причем почему так происходило, она и сама толком не могла объяснить, да и не до раздумий ей было в этот момент. Смертный каким-то образом смог выбраться из их подземелья и прямо сейчас стоял на расстоянии нескольких шагов. Малость удивленный таким ответом на свой вопрос, смертный задумчиво почесал щеку и выдал на ломаном и немного корявом эльфийском: «И, странный у тебя какое-то имя, мы друг друга раньше не виделись». Судя по его задумчивому виду, человек не вспомнил девушку, прикрываясь которой он несколько месяцев назад выбрался из западного края, чему Идриль была весьма рада. Но вот к диалогу с этим смертным девушка оказалась абсолютно не готова, а потому на одних только голых рефлексах выпустила в сторону смертного сноп магических искр, безобидная, но очень яркая штука, которая даже без заклятием-то полноценным не была, и развернувшись к страшному человеку спиной, со всех ног припустила назад по тайному коридору. Вот только Идриль сильно переоценила свои магические навыки и примерно в той же мере недооценила паранойю одного фарельского диверсанта, который, как только увидел освещающий коридор факелы с явно непростым пламенем, сразу подобрался и начал поглядывать на эльфийку с огромным подозрением. Магов Мизар не любил и всему, что было связано с колдовским ремеслом, не доверял, а потому когда девушка запустила в него какую-то колдовскую муть, он с ловкостью и проворством дикого кота запрыгнул за столешницу и, сцапав со стола какой-то здоровенный клубень, швырнул его вслед удирающей эльфийке. Хе! Получив по затылку княжеской брюквой, выведенным друидами особо крупным сортом этого овоща, Идриль споткнулась на очередном шаге, с размаху впечаталась лицом в стену и звучно шмякнулась на пятую точку. В голове гудело, а мир плыл перед глазами девушки, превращаясь в кучку непонятных цветных пятен. Сквозь хаотично вращающуюся пелену эльфийка чувствовала, как ее куда-то тащат и на что-то сажают, но кое-как прийти в себя она смогла лишь после того, как одно из цветастых пятен плеснуло ей в лицо ледяной водой. К несчастью племянницы заклинателя плоти, этим пятном оказался не один из воителей, что служили ее дяде, а все тот же страшный фарелицы, находились они на все той же многострадальной кухне. И тихо, ушастик. Смертный снова плеснул ей в лицо ледяной водой из ведерка, что было у него в руке. Умеешь колдовать? К удивлению светловолосой эльфийки, первым делом от жуткого человека последовали не угрозы расправы и даже не повторный вопрос о том, кто Идриль такая. Вместо этого фарельца заинтересовали ее магические навыки. Отвечай. Видя, что девушка при его виде натурально съежилась от страха, смертный снова замахнулся на нее ведром, в котором бултыхались остатки холодной воды. Да-да-да, я немного владею магией, но не так хорошо, как боевые маги моего дяд. Не желая снова получать в лицо ледяным душем, быстро затараторила девушка, но не слишком хорошо владевший эльфийским языком человек выцепил из ее лепета главное. «Колдовать умеешь», — утвердительно кивнул парень своим мыслям. Отложив ведро в сторону, он сунул ей под нос свою руку, на которой была намотана длинная цепь, а на тыльной стороне ладони сияло магическое клеймо в виде зеленого листка какого-то растения. «Снять можешь, это работа моего дяди». Начало было оправдываться Идриль, которая хоть и знала принципы работы этого заклятия, но раньше никогда раньше не пользовалась подобными чарами. Да или нет, резко прервал ее человек, беря с кухонного стола один из ножей и начиная задумчиво изучать свое отражение в его широком лезвии. Да-да, только не здесь, быстро выпалила эльфийка, которая уже вот-вот должна была упасть в обморок от страха. Где? Из-за плохого владения языком лесного народа, Фарлиц говорил короткими и максимально простыми словами, и девушка подозревала, что понимал ее смертный лишь приблизительно. «У меня в комнате есть все необходимые инструменты». Видя полное непонимание на изуродованном грубым шрамом лице, девушка ткнула пальцем в сторону тайного хода, по которому она пришла, туда. С подозрением покосившись на освещаемый магическими факелами тоннель, парень перевел взгляд на девушку и, спрятав кухонный тесак за пояс, широко ухмыльнулся. «Ты идешь первый, глава 17, неожиданный союзник, ха». Выронив свой клинок и схватившись ладонью за перерезанное горло, молодой эльфийский боец неуверенно сделал несколько маленьких шажков назад и, широко раскрытыми глазами посмотрев на перепачканные в крови пальцы, перевалился через невысокие каменные перила. Драко столько раздраженно дернул ухом, услышав, как где-то далеко внизу раздался лязгающий звук упавшего к своим товарищам мертвеца. Башня Залика изнутри была устроена довольно просто, широкая винтовая лестница, по правую сторону от которой шли различные жилые помещения, а в центре вместо опорного столба башни было пустое место, своеобразный колодец, в который темноволосому эльфу было очень удобно скидывать солдат-заклинателя плоти, если поначалу они еще иногда выживали после падения и поднимались вслед за ним по ступеням, то после преодоления шестого этажа этого донжона столкновения с каменными плитами не пережил никто. Вот только вопреки предположению Дракоса внутри башни оказалось еще около полусотни бойцов Залика, и со временем их трупов скопилось в колодце так много, что последующие эльфы стали падать не на камень, а на своих предшественников, и их доспехи при столкновении вызывали настолько мерзкий лязг, что уши темноволосого воителя лесного народа начали чуть ли не в трубочку скручиваться. Да и судя по морщившимся даже во время боя стражникам донжона, им это тоже было не слишком приятно. Впрочем, умирать этим воинам было еще неприятней, а потому они старательно пытались убить самого Дракоса, вовсю используя для этого окружение. За тот десяток минут, что темноволосый эльф поднимался по ступеням, он успел трижды попасть в засаду, когда одновременно распахивались двери как впереди, так и позади, а затем оттуда начинали выскакивать остроухие бойцы и под прикрытием высунувшихся с верхнего этажа стрелков, пытались отправить бывшего командира копья к владыке леса. Не сказать, что им это как-то помогало, идущий напролом Дракос, силы которого были увеличены с помощью выпитого им зелья, даже не замедлился и кровавым вихрем проносился по лестничным ступеням, оставляя за собой лишь окровавленную дорожку, усыпанную трупами врагов. Воины заклинателя плоти просто не могли ничего противопоставить одному из сильнейших воителей своего народа, который проходил сквозь стражу, словно раскаленный нож сквозь сливочное масло. Но ветеран-воин Здрау отдавал солдатам Залика должное, даже несмотря на то, что эти эльфы не могли ему ничего противопоставить, никто из них не дрогнул и не отступил. Воины, поставленные на охрану родового гнезда сидеющего целителя, были твердо намерены не пропустить диверсанта к покоям своего господина и упрямо продолжали атаковать Дракоса, становясь у него на пути. Но это были тщетные и бесполезные попытки, даже без учета увеличенных зельем возможностей. Темноволосый эльф был одним из сильнейших воителей своего народа и уступал лишь таким легендарным личностям, как Ферлик Красный Клинок. Стряхнув с клинка очередного покойника, бывший командир боевого копья на секунду остановился. Винтовая лестница заканчивалась у резных деревянных дверей, что были покрыты цепочкой тускло светящихся рун. Залик был совсем рядом, но магия сильнейшего целителя эльфийской расы преграждала воителю лесного народа путь. Темноволосый эльф мрачно усмехнулся. Может быть, заклинатель плоти и был самым искусным лекарем среди лесного народа, но это не значило, что он был также хорош в защитных чарах. Даже на взгляд Дракоса, который не был магом от слова совсем, руническая цепочка не совсем не выглядела шедевром артефакторики. Скорее наоборот, защитные заклятия на двери в кабинет заклинателя плоти вместо хорошего и крепкого засова больше походили на старую и слегка подгнившую щеколду, что было даже немного подозрительно в текущей ситуации, в личных покоях такой влиятельной фигуры, как Залик, стоило ожидать куда более серьезной защиты. но тем не менее свою работу они выполняли как следует. Значит, я не зря взял с собой эти штуки. Стянув с груди одну из уцелевших перевязей, воитель лесного народа достал из ее внутреннего кармана три продолговатых бледно-желтых штыря и вонзил их в дверную раму. Один из них оказался наверху косяка, а двое других оказались почти у самого пола. Пусть темноволосый эльф и не владел магией, но вот некоторые приемы он за свою долгую жизнь успел освоить. А именно, при нарушении целостности основанных на рунах чар, все заклятия моментально теряло силу. Так произошло и сейчас. Между штырями пробежало несколько разрядов и цепочка колдовских узоров погасла, а магическая преграда, не дававшая Дракосу пройти, исчезла. Не теряя времени, темноволосый эльф пинком распахнул двери и ворвался в кабинет заклинателя плоти. Каменная плита бесшумно отползла в сторону, пропуская светловолосую эльфийку и идущего за ней следом по пятам Мизара в очень роскошно обставленную комнату. Хотя для стороннего глаза могло показаться, что покои наследницы рода были обставлены довольно скромно для ее статуса, ведь ни позолоты на мебели, ни драгоценных камней на различных деталях интерьера заметно не было. Кровать, тумбочка со стоящим на ней зеркалом, да широкий письменный стол, доверху заваленный книгами, вот и все, что находилось в жилище Идриль. Ну и шкафы вдоль стен, на полках которых стояли все те же книги и изредка встречались скрученные в трубочку свитки. Мягко говоря, гор золота на первый взгляд видно не было, но Мизар подмечал в окружающей обстановке совершенно иное. Качественные и дорогие даже на первый взгляд виды ткани, из которых были сшиты шторы на окнах, не уступающая им в цене мебель из необычных и явно ценных пород дерева, да даже вышитая красивым, но не очень понятным подушка, которая лежала на криво заправленной кровати, стоила столько, что бывшему рыбаку пришлось бы горбатиться в западном крае сезона Федок 10, чтобы купить одну только ее кисточку. Так вот, значит, где у нас обитает деваха, из-за которой меня сюда затащили. Неплохое тут у тебя жилище. Пока они шли по потайному ходу, парень все-таки смог вспомнить о том, где раньше видел эту остроухую, и поначалу мысленно покрылся потом от того факта, что огрел племянницу Залика по затылку каким-то овощем. Ну а потом подумал, а чего переживать по этому поводу, если можно просто взять и удрать подальше от седого длинноухого целителя на пару с его племянницей. Мизар сильно сомневался, что после того, что в поместье устроил темноволосый эльф, стража оставит условия его содержания прежними. Даже если старый лекарь вдруг поверил бы, что бывший рыбак тут абсолютно не при делах, то охрану темницы усилили бы вместе с охраной всего остального просто из-за возможности повторного проникновения врага. И это парень еще прикидывал варианты на тот случай, если заклинатель плоти останется жив, но ведь оставался еще и вариант с его смертью. Судя по той скорости, с которой остроухий диверсант разделался со старшим, шансы на успех у него были. Вдовесок молодой наемник не понимал, зачем он тут вообще был нужен. Светловолосая эльфийка его сильно боялась, тут ни старший, ни Кен не соврали, но явно не до такой степени, чтобы прятаться под кроватью. Смотрит вон, глазами хлопает. Что я тут должен был сделать, чтобы вправить ей мозги на место? Они вроде бы так в порядке. Что-то темнят ушастые. Надо драть отсюда когти, да побыстрее. Только вот сначала надо снять эту проклятую всеми темными богами следящую печать. Зеленый лист, в виде которого было выполнено следящее заклятие Залика, за прошедшее время себя никак не проявлял и казался просто обычной татуировкой, но Мизар все равно начинал понемногу нервничать, мало ли что туда мог напихать старый целитель помимо обычного поискового заклятия. Ненавижу магов, но сейчас только один из них может мне помочь с этой проблемой. Пока бывший рыбак осматривал интерьер ее комнаты и мысленно костерил всех адептов тайных искусств, светловолосая эльфийка подошла к столу и, изредка поглядывая на Фарельца, начала копаться в лежащих на столе фолиантах. На непонимающий взгляд Мизара она пояснила на эльфийском: нужно подобрать правильное рассеивающее заклинание. Сама я никогда не пользовалась подобными заклинаниями, и если сделаю что-нибудь не то, то чары на руке сработают как катализатор и сделают это. Девушка на секунду задумалась, подбирая как можно более понятное молодому наемнику слово, и добавила: бум. То есть мало того, что ты не знаешь заклятия, которое собираешься на мне использовать, и ищешь его в какой-то книжонке, так еще и если что-то пойдет не так, я лишусь единственной оставшейся у меня руки. Увидев слегка перекошенное лицо Мизара, эльфийка испуганно спряталась за толстым талмудом и несколько раз утвердительно кивнула оттуда своей головой, А бывший рыбак раздраженно выдохнул и тихо пробормотал на фарельском языке. «Ну да, если бы я нарвался на нормального эльфийского мага, он бы меня уже давно по стенке размазал. То, что эта девка вообще оказалась способна хоть к каким-то чарам, уже можно считать самым настоящим даром небес». Повернувшись к Эдриль, что неуверенно выглядывала из-за какого-то массивного фолианта, которым она прикрылась, словно щитом, парень сказал ей: «Демоны с тобой, ищи уже это заклятие. Все равно у меня сейчас вариантов не так, чтобы очень много». «Ха, хорошо», — покладисто кивнула эльфийка, возвращаясь к поиску нужного Мизару заклятия, а сам молодой наемник уселся на ее кровати, подобрав лежащую на покрывале книгу, прочел ее название. «История низших рас с момента окончания войны порядка до наших дней. Издание Лунного странника». Парень с удивлением посмотрел на зарывшуюся в книге девушку. «Я думал, что остроухих не волнует абсолютно ничего, кроме вас самих. А тут, оказывается, среди вас есть те, кто целенаправленно изучает смертные расы и даже заметки какие-то делает». «Это не совсем так», — заметила светловолосая девушка, на секунду отвлекаясь от поисков. «Эльфы действительно не слишком ценят другие расы, зачастую считая их представителей необразованными варварами, но также есть и те, кто подробно занимается изучением других культур». «И ты давай, от дела не отвлекайся, это был не вопрос», — резко одернул ее парень, который по одному только изменению тонаречия Эдриль догадался, что он задел интересную для эльфийки тему, и она сейчас начнет его грузить лишней информацией. «Ищи нужное заклятие и не обращ». Неожиданно его речь прервал громкий стук в дверь. «Эдриль, извини, что беспокою тебя в этот поздний час. Ты еще не спишь?» Судя по голосу, это был сам владелец башни и по совместительству глава дома заклинателей плоти. «Я могу войти?» «Нет, не входи», — быстро выпалила светловолосая эльфийка, увидев, как рука Мизара начала тянуться к спрятанному за поясом кухонному тесаку. «Я не одета». Приятно удивленный сообразительностью остроухой девахи, Мизар одобрительно поднял вверх большой палец. Как он думал, племянница Залика быстро сообразила, что молодой наемник находится к ней куда ближе, чем седой целитель, и точно успеет перерезать глотку сдавшей его девушки раньше, чем лекарь успеет ворваться в комнату. «Ох, тогда я лучше останусь тут. В любом случае, я зашел, чтобы пожелать тебе спокойной ночи и сообщить, что диверсант, который проник в наше поместье, пойман и брошен в нашу темницу. Тебе больше не нужно об этом беспокоиться, никто не сможет тебе навредить». При этих словах Мизар, на всякий случай доставший из-за пояса позаимствованный на кухне нож, сдавленно подавился кашлем. Он, конечно, не собирался устраивать остроухой преждевременную кончину, но под описание «может навредить» Эдриль очень даже походила и самоуверенность Залика, который не знал, что в покоях его племянницы сейчас был кто-то помимо девушки, показалось ему до ужаса смешной. «Эдриль, с тобой все в порядке?» У старого целителя оказался прекрасный для его возраста слух. «Да-да, дядя. Просто решила почитать на ночь и взяла книгу из старых секций», — быстро выпалила девушка, пытаясь прикрыть бывшего рыбака. «А она вся в пыли оказалась. Прикажу наказать слуг, что работали в библиотеке. Но на всякий случай зайди ко мне утром на осмотр, я проверю твое здоровье. Кашель – это первый признак серьезного заболевания. Но сейчас не буду тебя отвлекать от чтения. Доброй ночи». «Обязательно зайду, дядя. И тебе доброй ночи». Дождавшись, пока шаги за дверью стихнут, девушка судорожно выдохнула и посмотрела на Мизара, который как ни в чем не бывало лежал на ее кровати, крутя в руке свое оружие. «Что?» Парень с недоумением посмотрел на Эдриль. «Пожалуйста, будьте тише. Если дядя вас заметит в моей комнате, он убьет вас прямо на месте, скорее всего», — согласно кивнул бывший рыбак, с подозрением косясь на девушку. «Вот только ты как бы должна быть не против такого исхода. Зачем тебе мне помогать?» «Ну», — кончики ушей девушки слегка покраснели, и она уклончиво отвела глаза в сторону. «Вы меня не убили, когда у вас была такая возможность, так что, можно сказать, что таким образом я возвращаю долг. И почему мне кажется, что кто-то сейчас начал мне по ушам ездить?» — негромко сказал на фарельском парень, но, видя полное непонимание на лице остроухой собеседницы, добавил уже на языке лесного народа: «Демоны с тобой, помогаешь, и ладно, у каждого в голове свои тараканы. Что там с заклятием?» «А, я его уже нашла», — слабо улыбнулась Эдриль, тихо что-то пробормотав себе под нос, коснулась указательным пальцем татуировки на руке Мизара. Несколько мгновений, и колдовская печать пошла рябью, а после и вовсе исчезла с руки парня, словно ее никогда и не было. И это все, с подозрением покосился на нее молодой наемник. Никаких там взрывов, оторванных конечностей или хотя бы поднятой в очередной раз тревоги, по которой сюда должен прибежать твой дядя. Что-то как-то все слишком хорошо складывается. Чую подвох. Я не мой дядя. Неожиданно серьезно заявила остроухая девушка, которая уже, судя по всему, окончательно перестала трястись от присутствия Мизера и никогда не желала никому вреда. Но он хочет, чтобы я стала настоящей наследницей дома и из-за этого постоянно. Слушай, это все, конечно, жутко интересно, но меня вообще никак не касается. Неожиданно перебил ее бывший рыбак, которому взаимоотношения эльфов дома заклинателей плоти были до одного места. Так что давай ты подскажешь мне, как можно, не привлекая внимания, пробраться в темницу, и я избавлю тебя от своего общества. В темницу? Непонимающе посмотрела на него эльфийка. Я думала, что вы хотите наоборот, сбежать отсюда. Так я и хочу. Только вот у вас за забором растут на удивление агрессивные цветочки, готовые с огромным удовольствием меня сожрать, а до Фарла отсюда довольно далеко. Так что неплохо было бы обзавестись каким-нибудь проводником. И так уж сложилось, что в казематах сейчас сидит ну очень подходящий под это дело кандидат. Пояснил Эдриль свою задумку парень, который уже понял, что сдавать его девушка по каким-то своим причинам не собирается, и к дяде при первой же возможности она не побежит. Так что ты случайно не знаешь какого-нибудь подземного хода, который ведет в ваши застенки, в обход всей стражи? Прямо в тюрьму не ведет ни один, задумчиво приложила палец к губам эльфийка. Самый ближайший, это тот, что ведет в малую сокровищницу, но там придется. Погоди-ка, в глазах Мизера загорелся огонек интереса. Ты сказала, сокровищницу, глава 18, обратно в тюрьму. А чем занимаются люди, когда не участвуют в каких-либо войнах? Начинаем биться между собой и устраиваем массовые оргии во имя демонических повелителей. Видя, как светловолосая эльфийка после его слов начала что-то записывать в одну из книг, Мизар с горестным стоном впечатал ладонь себе в лицо. Во имя темных богов. Ушастая, ну как можно быть настолько доверчивой? Я же пошутил. Значит, массовых ритуалов сайте на ваших кровавых празднествах не бывает? Удивленно захлопала глазами племянница заклинателя плоти и вычеркнула часть написанного. А чем же вы тогда славите своих господ с инфернального плана? Урх, молодой наемник и его. Парень сам до конца не понимал, кем сейчас выступала Эдриль, но решил считать ее временным союзником. Очень и очень назойливым союзником, который решил устроить бывшему рыбаку настоящий допрос, пусть и в мягкой форме. Сейчас они ждали наступления так называемой собачьей вахты, маленького временного промежутка между ночью и утром, в которой внимание часовых сильно притуплялось из-за огромного желания спать. Сам Мизар чувствовал себя достаточно бодро. После долгого сидения в темнице энергии у него скопилось прилично, и он спокойно мог пробегать пару дней вообще без сна. Ну а эльфийка, к удивлению парня, вела больше ночной образ жизни и клевать носом в ближайшее время тоже не собиралась. И поначалу все вроде бы шло хорошо. Мизар, усевшись на стопку из сложенных в столбик крупных книг, вертел в руках позаимствованный на кухне поместья тесак, удивляясь, как добротно он был сделан. А Эдриль сидела за книгами, изредка поглядывая из-за талмуда на своего гостя, но вскоре ушастая переборола свой страх перед молодым наемником, и она оказалась любопытной особой и очень дотошной. И конкретно сейчас ее интересовали жизнь и быт людской расы, а также взаимоотношения между различными народностями внутри нее. Вопросы начали сыпаться на бывшего рыбака как из рода изобилия. Через час у Мизера возникло стойкое желание побиться головой о стену. Через два придушить этот ходячий остроухий справочник, несмотря на огромные проблемы, которые бы после этого у него возникли. Через три молодой наемник начал думать, что в казематах было не так уж и плохо. Тепло, сухо, а главное, тихо, и никто не задавал никаких вопросов. Лишь из-за того, что его сестра Милка тоже частенько превращалась в ту еще почемучку и начинала точно так же терзать голову парня, Михар продолжал терпеть этот словесный потоп. «У нас нет поклонения тварям из бездны. В Фарле демоны в принципе нечастые гости, а если такие и появляются, то ребята из Ордена Света быстро приходят в место прорыва и уничтожают их подчистую». Спрятав тесак за поясом, парень начал не спеша разматывать цепь, что была намотана у него на руке еще с момента поражения старшего. «У нас в основном поклоняются Творцу, а изредка, каким-нибудь лесным духам. Правда, Последних я сам никогда не видел, только слышал, что ближе к северным горам есть поселения, жителей которых оберегают духи-хранители. Скорее всего, это обыкновенная брехня, но Мизар вспомнил странные вещи, что происходили возле озера, рядом с которым были припрятаны их с Вагашем трофеи. Может, и правду говорят. Хаэм, светловолосая девушка задумчиво приложила палец к своим губам. Тогда почему вы только что сказали во славу темных богов? Потому что когда я молился Творцу, то окружавшая меня задница становилась только больше и темнее. Вяло огрызнулся молодой наемник, вставляя лезвие позаимствованного на кухне ножа в одно из звеньев и пытаясь его разжать. А когда я пристал это делать, то вот ведь совпадение, все более-менее пришло в норму. Хотя на самом деле я не особо верующий, используя толстое лезвие тесака в качестве рычага, парень наступил на болтающийся конец цепи ногой и начал медленно распрямлять небольшое металлическое кольцо. Просто дико раздражает то, что я этому творцу вроде как всю жизнь поклонялся, но когда его помощь реально была нужна, меня спасла только невероятная удача и довольно быстрые ноги, никаких знамений или помощи свыше я так и не дождался. Так что веры в какие-то высшие силы у меня теперь нет абсолютно, они не помогают. Не выдержав нагрузки, металлическое звено с тихим звоном лопнуло, и Мизар довольно посмотрел на свои кандалы, цепь которых сильно сократилась и больше не висела на его руке довольно ощутимым грузом. И темных богов я упоминаю просто чтобы позлить Творца, если он меня слышит. И на самом деле я не знаю ни одного такого бога. Вот как, а вы не боитесь, что эти создания и в самом деле могут обратить на вас свое внимание? С любопытством спросила у него Идриль, продолжая делать какие-то пометки в книге. Да на кой им сдалась моя душонка? С хорошо заметным скепсисом посмотрел на эльфийку бывший рыбак. Я же не великий воин и не могущественный чародей, таких в мире навалом. Так что у меня есть самая лучшая в мире защита. Тихо хмыкнул парень, пряча тесак за пояс. Я абсолютно никому не нужен и, если честно, весьма рад этому. А, хотела было продолжить расспросы светловолосая девушка, но уже порядком уставший от всех этих разговоров Мизар предупреждающе поднял руку. «Слушай, ушастик, я уже понял, что языком потрещать ты любишь, но мои уши гораздо меньше твоих и к такому количеству болтовни малость непривычны, так что подседлать на них не надо. Поэтому давай просто помолчим и насладимся такой чудесной вещью, как тишина». «Хорошо», устало вздохнув, парень мысленно сделал себе в голове заметку. «Надеюсь, проникший сюда диверсант окажется достаточно хорошим проводником, чтобы вытащить меня отсюда, иначе я здесь свихнусь вне зависимости от того, буду ли сидеть в камере или прятаться у Идриль под кроватью». Двое эльфийских солдат в полноценной латной броне из светло-зеленого металла втащили перепачканного в крови темноволосого воителя в камеру и, прислонив его к стене, защелкнули на запястьях пленника вмурованные в стену кандалы. «Оставьте нас!» Повинуясь приказу своего господина, остроухие бойцы вышли из камеры и, коротко поклонившись, покинули темницу, оставляя бывшего командира боевого копья в компании заклинателя плоти. «Признаюсь честно, я не ожидал от вас такой безумной авантюры, господин Дракос. По моим расчетам, наиболее вероятна была атака полноценного отряда, но никак не воина-одиночки. К такому даже мои бойцы оказались не готовы. Рад, что смог вас удивить, господин Залик». Презрительно скривившись, темноволосый эльф сплюнул под ноги своему бывшему подчиненному. «В свою очередь должен заметить, что весьма удивлен тем фактом, что я все еще жив. Думал, что после того, как я попался в твою ловушку, мне сразу же отрубит голову и отправит ее Улелю в качестве подарка. И зачем мне это делать?» Вопросительно поднял бровь седой целитель, а затем на его лице проступило понимание. «А, так вы считаете, что я предал Красного Клинка, потому что был одним из прислужников фаворита нашего князя, или стал таким из-за этого предательства? Бросьте, господин Дракос, кому как не вам знать о том, что в среде аристократии Великого Леса нет до конца верных кому-либо эльфов. Все мы служим лишь себе и своим интересам, так что не надо считать, что в этом плане я хоть чем-то отличаюсь от других глав домов, в том числе и от вас. Ты хочешь сказать мне, что не выступаешь на стороне Улеля?» Слегка удивившись, спросил у него темноволосый воитель лесного народа. «И что не знаешь, где сейчас находится генерал Ферлик? Так вот зачем вы полезли в мое родовое имение?» Седой целитель задумчиво коснулся своего подбородка, и на его лице неожиданно появилась слабая улыбка. «Вы удивляете меня снова и снова, господин Дракос. Когда по всему поместью поднялась тревога, а после вы атаковали охрану моей башни, я предполагал самые разные мотивы, что могли толкнуть вас на подобное безумство, но такой причины в их списке точно не было». Сохраняя на лице всю ту же легкую улыбку, Залик отрицательно покачал головой. «Нет, я не знаю, где фаворит великого князя держит нашего уважаемого генерала. У нас с Улелем была разовая сделка. Он предоставляет мне живого диверсанта, которого проворонили ваши бойцы, а я же в свою очередь помогаю ему пленить Красного Клинка и не препятствую в его дальнейших действиях по захвату власти над копьями. После этого я никак не участвовал в его делах, и моя позиция в вашем противостоянии – это строгий нейтралитет, который после ваших действий может измениться на полную поддержку ставленника нашего правителя. И зачем ты сейчас мне это все говоришь?» – спокойно спросил у него ветеран воин Здрау, поняв, что убивать его сейчас никто не собирается. «Неужели хочешь позлорадствовать напоследок? Избавьте меня от подозрений в столь низменных желаниях». Презрительно фыркнув, заклинатель плоти взмахнул рукавом своей зеленой робы. «Просто сейчас вы поставили меня в довольно неловкое положение. С одной стороны, вы перебили множество верных мне воинов, позиции дома ослабли, и по-хорошему вас стоит выдать Улелю, чтобы как-то уравновесить потери той наградой, что он обещал за вашу голову. С другой стороны, и Улель, и двор великого князя однозначно воспримут это как сигнал о том, что я встаю на их сторону, а мне бы хотелось этого избежать, поскольку помимо поддержки от нашего правителя это также наложит на меня и некоторые обязанности. И с нейтральным статусом тогда можно будет окончательно попрощаться. Хочешь отсидеться в сторонке, пока мы будем рвать друг другу глотки?» Понимающе хмыкнул Дракос. «Это не моя война», — флегматично ответил Залик, пожав плечами. «Причем я сейчас говорю как о войне Великого Леса с Фарелом, так и о противостоянии Ферлика с князем. Мой дом с этого получит меньше, чем потеряет, так что я хотел бы остаться в стороне, тем более после того, как вы проредили моих бойцов. Но вам придется посидеть здесь, пока я буду решать, что же с вами делать. А у меня есть большой выбор», — усмехнулся темноволосый эльф, слегка дернувшись, чтобы его кандалы громко звякнули. «Если сказать заключенному, что у него есть шанс на свободу, меньше шанс, что он сбежит», — с неизменным равнодушием заметил седой целитель. «И к слову о заключенных, не объясните мне, куда вы дели того смертного, что напугал Эдриль? А вы его еще не поймали?» По темнице разнесся громкий хохот Дракоса. «Ха-ха-ха! Впервые за прожитые тысячелетия я встречаю настолько изворотливого человека, или настолько неумелых стражей, тут уж как посмотреть. Значит, вы не знаете, где он сейчас находится?» Пропустил мимо ушей характеристику своих воинов, Залик вычленил главное из слов пленника. «Откуда?» Отсмеявшись, Дракос посмотрел на своего собеседника, словно на полного идиота. «Смертный удрал сразу после поражения твоего старшего офицера. На побитом и покрытом кровоподтеками лице появился злорадствующий оскал. И теперь тебе придется искать его своими силами, не рассчитывая на помощь всей нашей армии». Воитель лесного народа не знал, сколько времени прошло с того момента, когда Залик ушел из темницы, оставив его в гордом одиночестве. Тело эльфа наполняла легкая слабость, последствия той отравы, что приготовил ему заклинатель плоти и которая стала причиной его сокрушительного поражения. Ветеран воин Здрау даже не смог понять, что произошло. Вот он врывается в кабинет седого целителя с оружием наперевес и уже через мгновение лежит на полу абсолютно без сил, а бойцы Залика начинают его вязать. Судя по всему, Залик заранее распылил в воздухе какую-то отраву, но почему она смогла подействовать на Дракоса, несмотря на его огромную устойчивость к ядам, темноволосый эльф не понимал. Его тело перепробовало уже столько самых разных отрав, что должно было само собой отвергать любое вредоносное воздействие, но заклинатель плоти полностью оправдал свое прозвище и каким-то образом сумел подготовить яд, что смог одолеть даже организм воителя, что был закален в темных подземельях Драу. Неожиданно Дракос резко поднял голову и дернул ухом. Его острый слух уловил скрежет отползающей в сторону каменной плиты, последовавшие за этим звуки шагов, сопровождаемые легким позвякиванием. Кто-то проник в темницу и, судя по всему, без ведома хозяина этого поместья. «Смотри-ка, внутри казематов нет никакой стражи. Интересно, Кен еще живой или его угробил этот остроухий убийца?» Бывший командир копья только усмехнулся, по первым же словам узнав голос смертного, который удрал от заклинателя плоти. «Не хотелось бы, чтобы он помер. Хороший парень, особенно для эльфа. Для эльфа, ему вторил голос молодой эльфийки, который был тоже знаком Дракосу, когда он еще командовал своим копьем, то изредка пересекался с племянницей Залика. «Вы не любите всю нашу расу, без обид, ушастик, но мне как-то сложно проникнуться любовью к представителям лесного народа, после того как пришлось с искалеченной ногой несколько часов подряд ползать по пепелищу в окружении трупов своих друзей и соседей. То еще занятие, скажу тебе». Звук шагов стал ближе, и за решеткой камеры, в которой находился темноволосый эльф, показались два темных силуэта. Один из них явно принадлежал Эдриль, а второй – нагловатому смертному, и судя по всему, девушка помогала человеку абсолютно добровольно, что, мягко говоря, сильно удивило Дракоса. Он не слишком много знал про наследницу дома заклинателей плоти, но обычные эльфийские девушки после того, как их использовали в качестве живого щита, потом не подошли бы к своему пленителю даже на расстоянии выстрела из баллисты. Причем даже под угрозами, больно впечатлительными были представительницы прекрасной части лесного народа. Так что не надо этому удивляться. Молодой фарлиц подошел ближе к решетке, и в свете дрожащего факела Дракос смог в очередной раз убедиться, что он не ошибся. Это был тот же самый человек, который облапошил его в западном крае и которого прямо в этот момент искал Залик. Правда, зачем седовласый целитель этим занимался, темноволосый эльф не понимал. Когда он был в составе армии Ферлика, то заклинатель плоти говорил, что разыскивал этого смертного, чтобы излечить свою душевнобольную племянницу, но судя по тому, что ветеран-воин Здра увидел сейчас перед собой, девушка была абсолютно здорова и в целом не особо протестовала против общества человека. Так что тут либо Залик в наглую врал им всем, либо был обманут самой наследницей его дома, на самом деле не слишком-то нуждалась в лечении. «После того, как вы попросили меня вернуться назад, чтобы позаимствовать одну из моих ночных рубашек, для того чтобы было в чем вынести немного золота из нашей малой сокровищницы, я уже ничему не удивляюсь», — тяжело вздохнула девушка, и приглядевшись, Дракос действительно увидел в руках человека странный полупрозрачный мешок, весь покрытый узлами, узорчатой вышивкой и усыпанными бисером рюшками. «Я что, ноль ли виноват в том, что у тебя в комнате нормального мешка не нашлось, и чтобы я, да прошел мимо горы золота и не отщипнул от нее хотя бы кусочек, ха, считай это компенсацией за отрубленную руку, а точнее, ее малой частью. За остальным зайду как-нибудь попозже». Смертный подошел поближе к решетке, чтобы получше разглядеть находящегося в камере эльфийского воителя. «Слушай, ушастик, а он там часом не сдох, а то мы тут столько языками чешем, а он ничего не сказал, потому что знаю цену слова», — решил подать голос Дракос, которого и в самом деле можно было принять за мертвого, потому что с момента появления в темнице гостей он не сделал ни одного движения и просто следил за вошедшими. «Что тебе нужно, человек?» Глава 19. Побег. «В общем так, остроухий, мы с тобой друг друга не знаем, но я тебя знаю», — неожиданно перебил бывшего рыбака находящийся за решеткой темноволосый эльф. «Ты, Мизар, фарлиц, которого стараниями Залика разыскивала чуть ли не вся наша армия, и который выкрал находящуюся под охраной моего копья госпожу Эдриль, что сейчас стоит за твоей спиной. К слову, приветствую наследницу дома заклинатель плоти», — заключенный учтиво наклонил свою голову, насколько позволяло его положение прикованного к стене узника. «Здравствуйте, командир Дракос», — настороженно отозвалась светловолосая эльфийка, с опаской поглядывая на него из-за спины молодого наемника. «Да, хорошая у меня слава, раз чуть ли не каждый встречный в великом лесу про меня каким-то образом уже знает», — парень задумчиво почесал затылок и, мотнув головой, повернулся обратно к пленнику. «В общем, давай не будем тянуть кота за хвост и перейдем непосредственно к делу. Я тут, чтобы сделать тебе небольшое предложение, и неплохо бы нам договориться до того момента, когда сюда заглянет кто-то из стражи. Если твое предложение включает в себя мое освобождение, смертный, то я тебя внимательно слушаю», — спокойно ответил Дракос, слегка дернув руками, из-за чего удерживающие его оковы тихо звякнули. Именно на этом моменте светловолосый союзник молодого наемника решил его покинуть. «Господин Мизар», — Эдриль коснулась плеча парня и указала пальцем в сторону все еще открытого тайного хода. «Я помогла вам добраться до темницы, но сейчас мне лучше вернуться обратно в мою комнату. Скоро у охраны начинается обход, и если вас вдруг заметят при побеге, мне лучше в этот момент быть в своих покоях. Дядя Залик будет не слишком рад, если узнает, что я помогала сбежать человеку, ради поимки которого ему пришлось пойти на многое, а я не хочу его расстраивать. Поэтому простите, но... Остроухая девушка нырнула в темный зев туннеля. «Мне пора идти». Каменная плита с легким скрежетом встала на место, а ошарашенный внезапной прытью эльфийки парень тихо пробормотал себе под нос. «Я так-то еще про подземный ход за пределы поместья хотел спросить. Ну да и демоны с ней, сам справлюсь». Махнул рукой в сторону закрывшегося тайного хода Мизар.